а его самого так люто пытали, что и татарам не измыслить злейших мук. Мацка и Чех скрежетали зубами при мысли о том, что само освобождение Юранда было новой обдуманной жестокостью. Старый рыцарь в душе давал себе слово разузнать, как все было, и потом с старицей отплатить крестоносцам. В таких раздумьях и разговорах проходил их путь вспыхал. После погожего дня спустилась тихая звездная ночь, и путники, нигде не останавливаясь на ночлег, и только три раза хорошенько покормив лошадей, еще затемно пересекли границу и на рассвете, в сопровождении нанятого провожатого, ступили на Спыховскую землю. Старый Талима, видно, держал все в железных руках. Едва поезд углубился в лес, как навстречу выехало двое вооруженных всадников. Убедившись, что перед ними не войско, они не только пропустили путников без опроса, но и провели через трясины и болота, где не могли бы пройти люди, незнакомые с местностью. В городке гостей приняли Талима и ксёнц Калиб. Весть о том, что какие-то добрые люди привезли их господина, с быстротой молнии разнеслась среди стражи. Но когда люди увидели, каким вышел Юранд из рук крестоносцев, поднялась такая буря, все разразились таким негодованием, что если бы в Спыховских подземельях оставался еще хоть один крестоносец, ничто не спасло бы его от страшной смерти. Конники хотели было тотчас вскочить на коней, помчаться к границе, схватить немцев сколько удастся и бросить их головы к ногам господина. Но Мацка укротил их порыв, объяснив им, что немцы засели в городах и крепостях, а в деревнях живут те же поляки, только под иноземным гнетом. Ни шум, ни крики, ни скрип колодезных журавлей не могли пробудить ото сна Юранда, которого на медвежьей шкуре перенесли с повозки в его комнату. При нем остался ксёнц Калиб, его старый друг, который любил Юранда как родного. Он стал читать молитвы, прося Всевышнего вернуть несчастному зрение, язык и руку. Утомленные долгой дорогой путники после завтрака отправились на отдых. Мацка проснулся уже далеко за полдень и велел слуге позвать Талиму. Зная, что Юранд перед отъездом велел всем повиноваться Сбышку, и через ксёнца завещал ему Спыхов, Мацка сказал старику повелительным голосом: «Я дядя вашего молодого пана, и пока он не вернется, буду управлять Спыховым». Талима склонил свою седую голову, которая чем-то напоминала волчью, и, приставив к уху ладонь, спросил: «Так вы, пан, благородный рыцарь из Богданца?» «Да», — ответил Мацка. «Откуда вы меня знаете?» «Вас ждал тут молодой пан Сбышка, он спрашивал про вас». Мацка при этих словах вскочил на ноги и, забыв всю свою важность, воскликнул: «Сбышка в Спыхове?» «Был, милостивый пан, уж два дня как уехал». «Боже мой! Откуда же он прибыл и куда уехал?» «Прибыл он из Мальборка, по дороге заезжал в Щитно, а куда уехал, не сказал». «Не сказал? Может, он ксёнцу Калибу говорил?» «Ах ты, Господи! Выходит, мы с ним разминулись», — проговорил Мацка, хлопнув себя по ляшкам. Талима приставил ладонь к другому уху. «Что вы говорите, милостивый пан? Где ксёнц Калиб?» «У старого пана он, у его постели». «Попросите ксёнца сюда. Или нет, я сам к нему пойду». Он вышел. Ксёнц Калиб еще не появлялся, когда в комнату вошла Ягенка. «Пойди-ка сюда. Знаешь, что случилось? Два дня назад здесь был Сбышка». Ягенка мгновенно переменилась в лице. Ее ноги, обтянутые полосатыми штанишками, подкосились. «Был и уехал?» — спросила она с бьющимся сердцем. «Куда?» «Два дня назад. А куда? Может, ксёнц знает?» «Нам надо скакать за ним», — решительно заявила девушка. В это время вошел ксёнц Калиб, и, думая, что Мацка позвал его, чтобы справиться про Юранда, сказал, не ожидая вопроса: Он еще спит.